Ваш, ты, еблан, то ты говоришь ни о чем не думай, то возмущаешься, хули я умер. Мне показалось, правда, я не хотел, с тобой очень непросто. После небольшой перепалки, мы сошлись на компромиссе, что мне надо думать о чем-то конкретном, закольцованном и ретранслировать это вашу, при этом постараться не сбиться, пока ваш видит, но не смотрит на сестру. Я же послушный мальчик, вот и представил себе африканского слона, ебущего носорога, который ебет бегемота, ебущего жирафа, что ебет льва, ебущего гориллу, которая ебет мартышку, что ебет в это время папуаса, который замыкал веселый круг и пристроился к слону. В центре импровизированной сансары выплясывал в присядку добрый доктор Айболит. Не знаю, я повлиял на итоговый результат или нет, но внезапно я ощутил то неуловимое чувство, которого мне не хватало все это время, но я не мог понять, чего именно. Воли. Мы оказались в пространстве, что было создано волей, или здесь была воля, ведь здесь наконец-то появилось чувство определенности, завершенность, конечности, правильности, в общем, лишь на контрасте я наконец-то научился ощущать волю. Вернее, я осознал, что бывают места без воли, а я, если честно, считал такое невозможным. Стоило поддать в глаза эфир, как я прозрел. Мы стояли на диске, что висел в промежутке, с диска лились реки, что в огромном количестве разливались по диску, а в центре диска возвышался дворец. Дворец типичной месопотамской застройки с большими вратами из голубого камня. Конечно, куда же без них. Реки были заболочены, среди них рос камыш, и казалось, что вот-вот покажется крокодил или бегемот. Казалось, что вдалеке паслись лани и жирафы, но при ближайшем рассмотрении оказались какими-то деревьями, сотканные из серых переплетенных лиан. Ветви таких деревьев постоянно тянулись к твоему цвету, а корни, наподобие мангровых деревьев, уходили глубоко в диск. Всю эту африканскую красоту освещала слабая луна, едва-едва даря серебряный свет. Но нашим глазам не нужен был свет, мы отлично различали наполненные цветом стены и пустые статуи, жаждущие его. В центре всей этой красоты и богатства, по меркам промежутка, находился тронный зал, в котором восседала, словно богиня, хотя почему словно, сестра и была богиней этого алькова. Так назвал это пространство ваш. Сестра выглядела своеобразно, она была негритянкой, с маленькими сисичками, которые и не думала прятать, обнажив их словно дуло пистолетов, не забыв навесить на соски медные диски. Словно пытаясь компенсировать недоработку в одном месте, у нее были настолько колоссальных размеров бедра и задница, на которую способны только негритянки. А вот эта красота была спрятана за белой юбкой с двумя шикарными вырезами, юбка была украшена медными кольцами, обнажая ступни и голени. На этом красота заканчивалась, так как в ушах у нее висели огромные медные кольца, такие же кольца были и на шее, делая ее длинной и хрупкой, в нижнюю губу был вставлен диск, а сама она была обрита налысо. В ее левой руке покоился череп, сделанный в виде чаши, наполненный до краев сиренью, а в правой руке она держала медный посох, в верхушку которого был вставлен знак ртути. Что-то мне подсказывало, что это знак местного брата. Мы стояли и молча пялились друг на друга, не решаясь сказать и слова. Что-то внутри меня подмывало спиздануть что-то этакое, чтобы подъебать шамаханскую царицу. Но разум продолжал сражаться с таким посылом, осознавая мощь и силу сестры в ее родном алькове. С другой стороны, она была таким желанным тигром, мимо которого ты не можешь пройти, не саданув того по яйцам. Не знаю, как долго шла моя внутренняя борьба, но прервать ее удалось только посылом воли. Воля минус один. Пока я боролся с желанием запороть наш визит к хуям, ваш выступил вперед и, зачерпнув своей лазури, нарисовал алхимический знак свинца. Кажется, я понял, он дал взятку в виде цвета, и теперь сестра заговорит. И она заговорила, я даже был поражен, что для этого не надо было брать ее за руку. Голос ее был сухой и грубый, как прерии Африки. «Я, сестра брата кожевника, вы стоите во дворце скорбной луны. Что вас привело сюда?» Почему-то мне показалось, что ее имя пишется именно тремя буквами, а не двумя. «Я ваш из Тенебрауза, с моим». Ваш внимательно меня осмотрел, спутником, что пришел с поверхности. «Вместе мы ищем моего давнего друга Сильфа. Известно ли вам что-либо о нем?» «Возможно, известно, а возможно и нет, все зависит, что расскажет ваш друг с поверхности». Ваши я внимательно на меня поглядели, словно чего-то ждали. «Ну, блять, вы сами этого попросили». «О, величественная и прекрасная я, Услышь мои слова, что доносится подобно грому с самой поверхности. Поверхности, где вода не только течет по земле, но и струится по воздуху, наполняя собой тучи, а когда тучи проливают свою воду, она зовется дождем. Но чудо поверхности не в дожде, а в том, что наступает после, когда взойдет солнце, яркое, золотое, словно раскаленный янтарь, оно светит сквозь капли лазурного дождя, рождая радугу. Семь цветов собраны в радуге, что словно мост появляется в небесах. В такие моменты смертные, уподобившись вам, сестрам, могут видеть цвет волшебства. Я слушала, раскрыв рот. Это было несложно, учитывая диск в губе, но в конце у нее полились слезы. И тут до меня дошло, что меня в ней смущало. Я не видел ее сердец, цепей и находящегося в ней цвета. У нее было вполне себе физическое тело, что успешно скрывало жизненно важную информацию. Это прекрасно, я словно очутилась на поверхности. Вы найдете Сильфа и его мертвый сад среди альковов брата червя, спросите сестру Ке, она самая склонная к предательству среди сестер брата червя. Ваш поклонился и сделал несколько шагов назад. Начерти такой знак, ваш нарисовал в воздухе знак альфа греческого алфавита, и вложи туда цвета, сколько тебе не жалко. Тогда она не скажет брату, что мы здесь были, и не направит его по нашему следу. Я зачерпнул 400 эфира и нарисовал знак перед Яа. Когда в воздухе появился знак альфа, весь мой цвет ушел в Яа, ее глаза загорелись золотом, ее тело покрылось золотыми венами и артериями. Сама Яа выгнула спину, запрокидывая голову назад, она выронила ритуальные предметы, с силой зажав руки в своей промежности. Тронный зал наполнил ее вскрик, предвещавший серию оргазмов, которые она начала сейчас испытывать. Ваш взвалил меня на себя и побежал к краю алькова. Цвет – это все, даже эмоции. Золото – любовь. Возможно, она впервые за свое существование познала любовь. Но золото и серебро – опасные цвета, они дурманят. Однажды распробовав один из них, ты привыкаешь и жаждешь с каждым разом все больше. Сейчас ты создал нам союзника, но пройдет время, и она обернется для нас врагом. Серебро – ты ничего про него не говорил. Серебро, оно всюду, оно приходит из недр великой машины, что взирает в пустоты через весь промежуток. Покинув альков, я наконец-то мог сравнить ощущения внутри и за пределами алькова, и я был прав. В промежутке не было воли, что была фундаментальной основой нашего бытия. Промежуток был сырой базой, из которой я мог создать все, что смогу вообразить и даже большее. Ведь здесь я не ограничен никакими законами и правилами, я сам могу творить законы и правила. Ваш, остановись, я хочу кое-что попробовать. Ваш плавно опустился на белый песок и опустил меня рядом. Я же зачерпнул в руки песок, отключил зрение и сосредоточился, объединив все свои жалкие и бедные знания в механике со своей неуемной фантазией. Я начал творить механического паука. Он был с длинными ногами, мощным двигателем, на всякий случай, пришил ракетные двигатели, с четырьмя гарпунами спереди и одним большим сзади, на его голове была кабина, а в брюшке находился мотор адской мощности. В завершении творения я пожелал, чтобы оно могло существовать и двигаться. Воля минус 3. Включив зрение, я увидел монструозную машину, порожденную моим воображением. Она была даже лучше, чем я представлял. И неудивительно, учитывая сколько времени я провел с пауками Шилоп, проращивая им цепи и изменяя уже существующие. Машина не двигалась, ну конечно, ей нужно было топливо. Я дотронулся до бака в брюшке и наполнил его золотом. Машина ожила и оперлась на свои ноги. Ваш подхватил меня и в один прыжок забрался со мной в кабину. Я дотронулся своими цепями до сферы управления, и мы тронулись. Я ощущал паука, как продолжение своего тела. Мы двигались быстро, решительно, сминая все на своем пути. Эх, надо было создавать паровоз, ведь золото – это любовь. И тогда бы мы на своем паровозе любви стали неудержимой силой промежутка. Но о паровозах я знаю куда меньше, чем о пауках, даже Дадли знает о паровозах меньше, чем о пауках. Пока мы неслись, и я не задумывался особенно куда, ваш положил мне на плечо руку. Я понял, мне надо просто перестать удивляться, тогда я выживу рядом с тобой. Ты хочешь закатить очередную истерику? Я добавил побольше сарказма в голос. Ты, самое страшное, что когда-либо существовало в промежутке, ты разрушительней любого брата и могущественней любой сестры. Ты создал жизнь, всего лишь оказавшись в промежутке. Ты не обладаешь жадностью братьев и ненасытностью сестер, ты можешь взойти на поверхность, не достигая Тургора. Тем самым ты можешь принести сюда столько цвета, сколько захочешь. Ты можешь подчинить весь промежуток своей воле. Именно. Ваш, скажи мне, пожалуйста, ты когда-то пинал детей? Было дело. Я послал в вашу эмоцию, которая содержала в себе множество знаков вопросов. Я сам удивился, что так можно. Четверо детей из рыцарского сословия напали на наследника, что хотел с ними поиграть. Когда наследнику в лицо прилетел камень, я вмешался, пинал их в основном ногами, не решаясь взяться за кинжал. И правильно, детей жалко, не в этом дело, детей не надо бить или убивать, их надо перевоспитывать. А вот бить и убивать надо их родителей, это очень сильно для ребенка, когда он видит, как ты ставишь на колени его отца. В этот момент любой, кто сможет встать между тобой и ребенком, станет для ребенка спасителем. Запомни это. Запомню, а еще запомню, что лучше тебя не злить. Это само собой. Так куда мы движемся? Разве мы сейчас не к Киа движемся? Подловил, падла. Я сосредоточился и оказался снова прав. Альковы я мог ощущать и без отключения зрения. Достаточно было представить то чувство, что порождала воля и вуаля. Ты знаешь, где находятся все ближайшие альковы, а помассировав внутри себя имя Киа, ты получал один конкретный альков. А так как тут нет расстояния, паук оказался там в два прыжка. Этот архитектурный стиль мне был неизвестен, но всюду стояли статуи из темного металла, напоминая переплетение змей. В центре алькова находился низкий котлован. Вниз вели ступени из серого камня, над всем этим светило далекое красное солнце. На дне котлована находилась похоронная ладья, что качалась в воздухе, словно на воде. Ладья была выполнена из белого дерева и покрыта замысловатым узором. В ладье плавала обнаженная сестра. Темные длинные волосы скрывали ее тщедушное, бледное тело, что покоилось в воде. Но когда я рассмотрел получше, я понял, что в ладье не вода, она полна лазури. И то, что я принял вначале за вскрытые вены, всего лишь украшение на руках, а в лазури разлит пурпур. Глаза сестры были полны пурпура, казалось, что она далеко и не видит нас. Но стоило нам спуститься с паука и коснуться серого камня, на котором стояла лодка, как ее губы, алые от пурпура, ожили. Золото, зло и табу, я приму только лазурь. Ваш развернулся ко мне и попытался тихим голосом объяснить, но мне что-то подсказывало, что было похуй, как громко ты говоришь, сестра тебя услышит. Подари мне немного золота или янтаря, я отдам ей лазурь, а то у меня осталось не слишком много, а разговор может быть не из простых. Я привычно коснулся своих запасов и выдавил ему 700 золота, разделив с янтарем. Ваш схватился за бока и упал на землю, он старался не кричать, но все равно из его стиснутых зубов вырывался стон наслаждения. Потише, малыш, тут солидарность. Чуть бутылку шампанского не открыл, ознаменовывая новое деление на гаримометре. Пока он там не видит, переименуй гаримометр в гаримометр. И спасибо за предупреждение, таки, буду следить, не хватало, чтобы одна из сестричек в меня втюрилась, такого я точно не переживу. Ни за что, братик, какая же я сестренка, если не позабочусь о сохранности твоего бутончика. Не забывай следить за количеством эфира. Кстати, если я стану пустым, это будет конец? Нет, но зная твою привязанность к человечности, придется сильно постараться, чтобы вновь стать человеком, а это займет время. Столько времени, что возвращаться домой утратит всякий смысл, но зато мы сможем отправиться куда-то еще. В общем, тебе решать, это твоя игра. Я буду любить тебя, братик, невзирая на то, кем ты станешь. Не, мне промежуток никуда не уперся. Если бы я хотел пойти легким путем, то остался бы здесь, создал свой собственный мир и тлел в местной песочнице, вздрагивая от любого возмущения, как местные братья. А там, наверху, на поверхности, там интересней. Бросить вызов миру и победить, в этом есть величие, а здесь, с тем же успехом я могу сесть под березку и предаваться эскапизму. Ты начинаешь понимать суть Тургора. Пока мы с Тринити общались, ваш пришел в себя и подарил знаком свинца немного своей лазурики. Мы ищем моего друга, его имя Сильф, нам сказали, что ты знаешь, где его мертвый сад. Да, знаю, и обещаю провести, если вы унесете запретное золото из владений червя. Я не хочу, чтобы брат узнал про это и вырвал мне сердце. Хоть они все и пусты, но их осталось мало, всего 4. Мы уйдем из промежутка, как только найдем Сильфа. Я обещаю. Принесите мне пурпурных цветов, из моего нижнего алькова, и я создам вам проводника». Мы удалились по лестнице, что выросла за нашими спинами, уводя нас вниз. Стоять вверх ногами было непривычно, но так все здесь росло. На нижней стороне диска был холм, на котором росла серая трава, среди которой было немного ярких цветов. И сколько я бы ни пытался изменить центр тяжести, как в промежутке, ничего не выходило, я продолжал висеть вверх ногами. Ваш нерешительно сделал шаг, и мы поняли, что это западня. Травинки были серыми, и стоило войти, как они впивались в тебя и тянули из тебя цвет. Вот тебе и запретное золото, видать, Киа думала вытянуть из нас цвета, а брату рассказать, что пришли вторженцы, наследили, цветы спиздили, а она не виновата, спустилась за цветами и случайно вступила в золото. Хитрая девочка, но не на тех напала. Я нашел немного белого песка и создал удочку, а после мы начали рыбачить цветочки. У Ваша получалось лучше, в нем была лазурь, насколько я понял, она делала тебя быстрее и улучшала твою реакцию и моторику, а вот пурпур делал тебя более живучим и сильным. Изумруд лучше тебя латал и восстанавливал, даруя защиту от окружающих. Так что, судя по разлитому цвету в алькове сестры, местный братик был быстрый, как понос и смертоносен, как скорпион, но звали его червь. Наловив цветочков, с целой охапкой мы поднялись к Киа. Жаль, что здесь тела, фикция, а по выражению тела нельзя понять эмоции собеседника, а свое эфирное тело сестры надежно скрывают. Приняв цветы, Киа встала из своей лодочки. Коснувшись пурпура, она создала серп и срезала клок своих длинных волос. Макнув их в лазурь, она бросила комок на пол. Из комка появился человечек, низенький, 3 фута ростом, в капюшоне, с босыми ногами и руками, его большие, круглые глаза сияли лазурью. Ваш окрестил существо недородком. Недородок быстро побежал к выходу из алькова, а мы следом за ним. Ваш не забыл напоследок подарить Киа немного цвета знаком Альфа. Мы покинули альков, забыв там паука, и побежали за быстрым недородком, порожденным сестрой. Недородок вел нас понятным только ему путем, а мы повелись. Оказавшись в месте, напоминающем сад, здесь были кривые деревья с большими мешками на своих ветках, что напоминали кожаные плоды. Но здесь нас ждала ловушка, стоило приблизиться к странному сооружению, напоминающее водонапорную вышку, как из коконов высыпались недородки. Странные существа, еще не братья, но уже не пустые, существа черного цвета, оживленные на время украденным у других цветом, лиши их его, и они обернутся вновь пустыми, что осядут в тяжелые пески промежутка. «Представь любое оружие», — сигналил Ваш, упершись в мою спину, «и наполни его цветом». С этими словами в руках Ваша появилось 2 клинка из лазури, и он начал свой танец смерти, отсекая головы недородкам, а тем, кто хранил свой цвет внутри тела, Ваш протыкал сердца. Я мешкал и колебался, не зная, что создать, пока не представил себе жезл, что бьет лучами света, ведь все знают, что свет обладает максимальной скоростью, в релятивистской механике, правда. Но все получилось, стоило мне направить жезл в недородка, как на кончике жезла появлялась вспышка, и тут же недородок падал, разливая свой цвет. Не знаю, сколько недородков мы погубили, но поле было все залито лимфой, а жадные деревья уже впитывали ее, чтобы породить очередных тварей. При попытке ранить деревце, я столкнулся с проблемой, дерево пожирало мой цвет, а вспышки света не наносили видимого урона. Видать, они подобны серой траве, выходит, что серый туман самое опасное в промежутке. Ваш, тем временем, собирал лимфу изумрудного, сиреневого и лазурного цвета, он помещал ее внутрь себя, восполняя потери, и был полностью поглощен своим занятием, чтобы ни одна капля цвета не досталась промежутку. Мне же стало интересно, и я зачерпнул лимфу, словно она была эфиром, а не цветом. Немного провозившись, я применил принципы преобразования и, коснувшись лужицы, превратил ее в контур. Контур преобразования тепла, который я приложил к деревцу, отдавая ему цвет. Деревце вспыхнуло, как факел, и горело долго и красиво, обращаясь в черный пепел, что разлетался по округе. Жаль, нет звука, но ничего, я сам представлю себе вопящее и орущее от боли деревце. Следуя примеру Ваша, ведь у меня цвета осталось тоже мало, после всех приключений, зачерпнул примерно по 250 лазури и изумруда, поводив рукой, придал форму сферической инь-ян, вернее, лазурь-изумруд, и коснулся этой сферой цепей со стороны точек приема. Меня пронзила невероятная боль, с которой я никогда не сталкивался. Самое обидное, Я ничего не мог с ней сделать, только провалиться в беспамятство. Перед взором начали появляться строчки от Тринити, но я быстро от них отмахивался. Дух получил новый мутаген, цвет лазурь, мощь 25, начало мутации, требования первой волны удовлетворены, способность эфирный вампиризм приобретена, мутация успешна, человечность минус 2, требования второй волны удовлетворены, способность эфирный вампиризм заменена на способность вампиризм, мутация успешна, человечность минус 4. Требования третьей волны не выполнены. Потенциал духа недостаточен. Сила скольжения не может быть ассимилирована. Сила управления Вита не может быть ассимилирована. Мутация прекращена. Дух получил новый мутаген. Цвет изумруд. Мощь 25. Начало мутации. Требования первой волны удовлетворены. Дополнение ассимиляция приобретено. Мутация успешна. Человечность минус 3. Требования второй волны не выполнены. Эфирное тело недостаточно развито. Поиск решения. Вы можете потратить 25 очков воли, чтобы открыть реактор. Выполнить. Да, блять, да. Я согласен на все, лишь бы боль ушла. Прекратите это. Создание реактора. Реактор создан. Выходная мощность 5 очков эфира час. Требования второй волны удовлетворены. Дополнение цвет волшебства. Приобретено. Мутация успешна. Человечность минус 3. Требования третьей волны не выполнены. Потенциал духа недостаточен. Сила исцеления не может быть ассимилирована. Сила поглощения не может быть ассимилирована. Мутация прекращена. Не знаю, сколько времени шли изменения и сколько я еще визжал, как сучка, но слава тишине, в промежутке нету звуков, ну или вернее, у вашей нет ушей, а то же позорище, обладатель рангас в контроле тела и не может отключить боль. Но тут у меня были соображения, что тела у меня нет, физическую оболочку мне заменяет эфирное тело, а не прикрыто оно у меня по причине того, что всегда было внутри и никто не видел, вот и не надо было прятать. А вот обитатели промежутка знают, как спрятать. Эволюция, детка, кто не спрятал, того хрум-хрум. Ладно, все равно я сюда перебираться не собираюсь. Со способностями буду разбираться после, надо свалить отсюда, а то пред глазами маячит критическое состояние, моральное истощение и соображаю я херово, где там ваш, ага сидит, посерел весь, даже лимфу не собирает, надо доползти, схватить за ногу, ваш, хватит сопли пускать, найди дверь, похуй куда, лишь бы был цвет и люди, живее, ваш схватил меня на руки, как принцессу, и побежал по промежутку. Наследник, я думал, ты умираешь, я даже не понимал почему. Ваш, ебать колотить, запомни, меня очень трудно убить. А вот, почему ты не предупредил, что любой цвет, кроме янтаря и золота, опасен для меня, это отдельный разговор, который должен быть завершен поркой. Потому что я не знал, я могу хранить в себе любой цвет, я никогда не приводил сюда людей, сам понимаешь, они здесь не выживут. Ладно, оправдался. Теперь ищи дверь. Севинхолд, Республика Сильверхилл, очередная национальная революция, где жители Поморья требуют признать их отдельной нацией, а республику независимой. Буржуа посматривают на пролетариат, как на скота, искренне не понимают, почему пролетариат не устраивает 14-часовой рабочий день, ведь не хочешь работать, умирай с голоду. Кстати, хлебопекарни принадлежат буржуа, так что перед смертью что-то купи, а то надо потреблять, а то буржуа разорятся. Бедненькие, если бы я не был занят своими проблемами, может даже остался здесь ненадолго, так научно-популярные труды одного картавого вождя перевел бы для местных. Местные здесь походили на помесь современных греков и итальянцев, такие же черноволосые, кудрявые, со средиземноморским загаром, а может просто чумазые от копоти фабрик. Как бы ни было, вникать в местную историю и географию не сильно хотелось. С языком поступил правильно, конечно. Меня подмывало убедить себя, что такие колоритные личности говорят на итальянском, но все же гнал подобные мысли прочь и повторял, что они говорят на английском, но с итальянским акцентом. И сработало, они даже лучше шотландцев изъяснялись. А вот про письменность я не подумал, поэтому нихуя прочитать не мог. Да-да, даже слово «хуй» на заборе. Вот в такой политической ситуации, в условиях уже наступившей промышленной революции, мы с вашим оказались. Недолго думая, выбрали скромный особняк за городом, где проживала местная буржуа, а там было все просто, охране предложили сдаться, та подняла нас на смех, ваш съел пятерых, повторить. В общем, из 40 вооруженных мужчин уцелела дюжина. С прислугой обошлись нежнее, предложили на выбор, или сырой подвал, или разграбление особняка после того, как мы свалим. После столь щедрого предложения нам выдали все тайники и связи семьи, на сдачу рассказали за чашкой чая столько интересного, что я сидел и охуевал. Умеют же люди жить. Землевладельцы и промышленники пошли вашу в суп, с детьми буржуа решил поступить заковыристо, предложил прислуге самой решать, что с ними делать, или отдать вашу в суп, или оставить в живых, но выкуп будете оформлять сами. Да, давненько я столько ненависти в глазах простых людей не видел, но хули, мне здесь не жить, в суп, так в суп. Кстати, про суп, в вечер штурма я наготовил столько еды, что сам немного охуел, зачем столько сделал, но просто не смог удержаться, учитывая сколько много интересных вещей здесь было, что годилось вжрать. Хотя бы тот же виноград, вроде грозди, вроде круглые, но растет на кустах, при этом из него, как у нас, гонит вино, делают уксус, а если через куб прогнать все, что останется, то вообще атас. А на вкус не виноград, хоть и сладкий с кислинкой, но что-то неуловимо другое было. Ну знаете, когда вам дают мороженое, вы заказывали клубничное, а вам подали китайское личи, сидите, едите и убеждаете себя, что это клубника. А, вы бы видели местную дичь, что водилась у них в водах, я такую рыбу у нас не видел. Хотя я не ихтиолог, морскую дичь я видел готовую только. Хотя, вроде дичью морепродукты называть некорректно, ладно, пусть будет морская жратва. А чай, сушеная трава, разноцветие, все дела, бросается в кипяток, варится минут 10, потом сливается в специальный отстойник, где настаивается всю ночь на специальных камнях. И действительно, судя по очкам развития метаболизма, трава токсичная. А ведь догадались такое в пищу употреблять, фильтра придумали. Вот, чтобы еда не пропадала, я всех пленников вывел в зал, кого приковали, кто сам добровольно выполнял приказы, но сели вместе жрать. Ваш ел первую ложку, вторую кормил мне. Я сверлил его взглядом, но по-другому он не соглашался меня кормить. И ваш был полон энтузиазма меня именно кормить. Устраивать скандал было поздно, не при посторонних же, вот и делаем ебало попроще, типа так и задумано. Выглядело странно со стороны, но местная охрана видела нас в бою, мы тогда злые были, немного перестарались, вот и сидят тихо. Даже никто не назвал мальчиком или сопляком, но я давно уже научился держаться правильно, все же выучка, спасибо тетушке Нарциссе и дядюшке Мартину. Конечно, сидеть и чинно жрать барскую еду неправильно, надо закатить скандал, помыть чужое грязное белье или хотя бы истерику закатить. Я с этим полностью согласен, а то какой это званый вечер. Так ужин в кругу семьи получается. Истеричная повариха, два меня в обхвате, не взяв за вечер ни ложки в рот, встала и бросила свою ложку об стол. Хорошее серебро, между прочим. Да, как вы можете сидеть и есть за одним столом с душегубом и убийцей? Взяла баба высокую ноту со старта. Эх, ну, кто так делает? Надо поднимать температуру постепенно, убедиться, что вокруг тебя будут сидеть люди, что тебя поддерживают, что будут нужные тебе выкрики, начать издалека, подвести и накалить обстановку, а потом срубить на пике повесткой. А это, что за детский сад, уровня школьников в столовке? Он убил моего мужа и сына, а вы, женщина, начала плакать. Верю, очень верю, потерять родных, горе, а я сволочь и палач. Верю, что ваши близкие давали присягу и умерли ее выполняя, честь им и хвала. Только я свое благо ставлю выше вашего, и мне похуй на ваши жизни. А вы сидите с ним за одним столом, как с гостем дорогим. Продолжила сквозь слезы повариха-истеричка. И это правда, эконом, местный кузнец и бухгалтер сидели подле меня и развлекали меня беседой. И судя по темам, проверяли, насколько я издалека и хорошо ли понимаю местные реалии. Ну за два дня я собрал информации голяк, так что даже не знаю, к каким выводам придет местный мозговой трест. Но рассажу их по разным комнатам. Вы абсолютно правы, и я даже не буду отрицать или оправдываться. К вам сегодня пришло бедствие, и это бедствие приняло форму меня. Решил вступить в разговор я. Я взял со стола жестяной графин, усилив руку преобразованием, раздавил графин, после чего бросил его на стол. И это бедствие дало вам два выбора: выжить или умереть. Впрочем, как и любое другое бедствие, я достал трубку вождя, взял ее в зубы и внимательно обвел взглядом аудиторию. Ведь я такой же, как и вы. Просто я честный, А вы себе лжете и пытаетесь всех вокруг себя обмануть. Я поднял руку, прерывая возможные возмущения. Ведь я, как и вы, ставлю благо себя любимого выше вашего. И пусть тот, кто здесь сидит, считает, что он не такой, встанет и скажет об этом. Встал гордо эконом и, выпятив грудь, заявил. Как и наш сегодняшний хозяин, я буду честен. Да, я воровал, да, я скрывал, и я выкручивал из вас последние соки, но кто не воровал, кто честно служил нашему хозяину. Но все полученное я посылал своей семье, как каждый из нас. Я ставлю счастье своей семьи выше своего, не засчитано. У меня тоже есть семья, и позвольте мне сказать, что я позабочусь, чтобы ей жилось лучше, чем кому-либо, не было. Снова прервал взмахом ладони дальнейшие обсуждения. Вот вы, уважаемый Уилфашор, представьте себе, что у вас есть брат, у меня есть брат, а в учебном заведении всего одно место. Кто на него поступит, вернее, что бы вы сделали, чтобы поступил ваш брат? Все, что было бы в моих силах, очевидно. Правильно, но почему-то не очевидно, всем здесь собравшимся, что я тоже делаю все, что в моих силах, для своего блага. Только, в отличие от вас, я честно об этом говорю. Повисло молчание. Чтобы вам было проще меня ненавидеть, я скажу, да я палач, убийца и злодей, но я честно предложу убраться вам с моей дороги, потому что я не побоюсь переступить через трупы, пролить море крови и увешать головами врагов свой дом. Единственное, что вы можете мне предъявить, что я это сделал по моим законам, а не вашим. Боритесь или умрите, ибо я властелин дома из рода горшочников. Мне показалось или как-то потемнело в помещении, не, наверное, показалось. Рглор накажет вас, он истребит вас своим пламенем, за все, что вы здесь сотворили, завизжала та же повариха. Нет, боги и сама судьба не властны надо мной, лишь карма ведет меня в пути. Если сегодня я здесь и здесь убиваю людей, значит она вершит моими руками вселенское равновесие, ибо я ее воин и послушник. Карма плюс 1000, ау, приятненько. Нет, конечно, я бы мог отмазаться, придумать кучу оправданий, наплести гриффиндорской чуши, но буду честен, нахуя, мне с ними революцию здесь не делать, а так я поменял правду на правду, даже на духу стало легче, что нашлось место, где я могу сказать правду. Вечер и так был не самый приятный, так что все сидели в гнетущей тишине, пытаясь переварить сказанное. После, в шеренгу по одному, руки за голову, к стенке развернулись, заходить по одному. Так мы с вашим развели всех по местам, убедившись, что есть вода, свежее белье, горшок и сильные мужчины не сидят все вместе. Я что, рекомендации короны не читал к содержанию пленных? Веду я себя так, отчасти из-за кармы, отчасти от крови аристократа. Я читал, что такое благородная война и как там принято поступать с пленными. И мне очень сильно не нравится, что вот уже какое столетие мой дом не может получить приставку «благородный». Еще поступаю с пленными так, как хотел бы, чтобы поступали в плену со мной, а дальше уже все в руках кармы. Наследник, можно я скажу, внезапно обратился ваш, даже, если нельзя, я не вижу способа тебя заткнуть. Я, на всякий случай, поглядел на него с гаденькой ухмылкой, а то еще сарказм не уловит. Твое поведение сегодня вечером, как бы сказать, оно мне напоминало старого Блэка, нежели юного Поттера. Да, и как бы поступил Поттер? Никак, он бы не пошел на такую авантюру изначально. Ваш, мой дорогой спутник, сейчас дом Поттер, это я, и только в моих руках определить его дальнейшую судьбу. И меня заебало, что нас называют палачами, убийцами и вивисекторами, без должного придыхания и ужаса. Я могу съесть всех наших пленных, и вы не скажете и слова, в подвале, да. Кому обещал свободу, нет, будут шалить, ешь. Потому что мое слово, если не адамант, то самая крепкая сталь, будет весело. О, дорогой ваш, ты даже не представляешь как, кому и сколько. Я погрозил пальцем потолку. Дальше пошло испытание новых мутаций, недаром же я натерпелся такого. Вот, чтобы вы подумали, если бы получили способность вампиризм. Вот и я о том же подумал, что у меня вырастут клыки, острые когти, прикольный плащ с алым кантом, я смогу обращаться в летучую мышь и говорить, блее, ага, аж 2 раза. Я нацедил из артерии главного пуза на себе кубок крови и запрокинул в себя, не чокаясь. Тогда я подумал, что карма с меня очки списала за убиение не того, но оказалось, что она списала за то, чтобы я не подхватил какую-то лютую болезнь от этого негодяя, через кровь. В общем, примерно через 20 минут, мой пищеварительный тракт донес до меня простую мысль, что пить кровь, как ваш, я не могу, ибо технически не приспособлен к этому. Благо в поместье была неплохая аптечка, и мне удалось промыть себе кишечник самой натуральной клизмой на травах. Внимательно изучил прореактор, и меня начал мучить вопрос, а почему я так до этого не сделал? Оказывается, это был микроисточник, что постоянно наполнял мои цепи эфиром. Вроде получалось логично, да, мы маленькие, и источники планеты выглядят для нас колоссальными, а в масштабе наших цепей личные источники выглядят так. Главное вашу не проболтаться про реактор, а то он же пизданется от того, какого нагибуна выпустил в промежуток. Но вернемся к мутациям. С ассимиляцией все было просто, она шла дополнением к силе духа. Благодаря этому дополнению я мог принимать в себя 9 основных цветов и 7 оттенков, который со временем сливался с основным цветом души. Тринити посоветовала не злоупотреблять и больше 20% не примешивать. А то, если примешаю, это может изменить цвет души, что изменит духовную структуру, а она повлияет на разум, а так как у меня есть контроль тела, то сам не замечу, как начну перестраивать свое тело. Тут она права, надо быть осторожным, а то уже из сотни испускаемых моей душонкой лучей, 3 изумрудных и 3 лазурных, да еще человечность знатно просела, что наверняка к чему-то приведет. Если не хочешь, Гарри, проснуться однажды с хером на лбу, надо подойти к ассимиляции с умом, а не абы как. Благо эфир отличный от золота и янтаря в пространстве разлит неравномерно, а локализован участками. Значит, можно избежать случайного насыщения. А вот свет волшебства дополнял, внезапно, преобразование эфира и требовал наибольшей затраты сил на его исследование. Это дополнение позволяло получать различные эффекты при использовании различных цветов эфира в контурах. До сегодняшнего дня я вообще не знал, что у эфира есть цвет. Конечно, ведь цвет очень трудно пощупать, а значит, надо садиться и начинать изучать, исследовать, проводить опыты, и желательно не на мне. Где бы время достать на все это? Кстати, о времени, я здесь уже 4-й день, и меня беспокоит, сколько прошло дома, ибо если явлюсь спустя четверть века, то будет забавно, вроде пошел за покупками к школе, а сходил, как за спичками. У нас оставалось всего 3 жертвы, прежде чем я задумался, а что я делаю не так, и имея под боком вампира, решил у него поинтересоваться, а как он собственно делает это самое. Ну, вампирит чужую жизнь. Давай для начала уточним, с чего ты взял, что ты стал вампиром? Спросил ваш, сложив перед собой руки домиком. Ваш, я не стал вампиром, я приобрел способность к вампиризму от того, что влил в себя цвет, к которому не предназначена моя духовная структура. И узнал ты об этом как? Нагнулся в мою сторону ваш. Мне нашептала одна богиня. Шизофрения плюс один. За что, когда ты говоришь с богиней? Это молитва. Когда богиня говорит с тобой, уже шизофрения. Сестренка, но я ведь о тебе говорю. Тем более, и сейчас ты с ней общаешься, а ты наблюдателен. Я прищурился, глядя на ваше, что меня выдало. Зрачки, словно на мгновение что-то появилось перед твоими глазами и исчезло, но слишком быстро, чтобы мог заметить человек. А ты, сейчас, полон лазури и пользуешься этим, полностью и безоговорочно. Слушай, ваш, слушай, наследник, я охраняю и стерегу тебя. Если с тобой что-то не так, я должен знать об этом, я должен быть готов к этому. Ведь я могу помочь со многим, в какую беду тебя бы не втравили Поттеры. Я отлично осведомлен, что они могут сделать с ребенком ради силы. Я присел рядом с вашим и сделал глубокий вдох. Ваш, есть некоторые тайны, посвятив которые, мне придется навсегда привязать тебя к себе и наложить на тебя огромные ограничения. Я взял паузу, чтобы ваш проникся моментом и ощутил ответственность. Так что, если ты готов, я проведу ритуал, после чего я тебе все расскажу. Мне бы не хотелось после того, как я освобожу тебя, тут же и прикончить. Ваш сделал глубокий вдох. Только вот зачем, ему воздух не нужен для дыхания, а вот у людей этот жест насыщает кровь кислородом, что помогает думать. Скажи, наследник, как ты дышишь? Дыхание осуществляется за счет движения диафрагмы. Диафрагма опускается, создается пониженное давление. Нет-нет, давай по-другому. Как бьется твое сердце? Очень просто, в этом задействованы следующие грудные мышцы. Ты можешь управлять биением своего сердца? Ну да, могу замедлить или ускорить биение, могу замедлить настолько, что покажусь тебе трупом. Хочешь, покажу? Нет, не надо. В итоге, оказалось, что ваш не знает, как он это делает. Для него выпить Вита настолько же просто, как для нас пососать мамкину сиську. Мы задержались в этом мире на несколько недель, перемещаясь от особняка к особняку, от района к району, проводя опыты на резвых слугах и охуевших буржуях. Я могу смело заявить, что у меня начало выходить вампирить. Я мог забирать очки жизни, морали и эфир из жертвы, если такие у нее были, в пропорции 1:1:2. Тут не обошлось без различных ограничений, нужна концентрация, нужен контакт голая кожа к голой коже. Это происходит чудовищно медленно, малыми дозами и, если мои запасы полные, то я не могу забирать что-то отдельно, только все три разом. Но я оптимистичен, все же это способность, а значит можно развить. Вполне возможно я, как и ваш, смогу вытягивать Вита из противников одним жутким взглядом, охватывая всех вокруг в радиусе 9 футов от себя. Сам видел на примере ваша, как это эффектно и эффективно в бою. Вот ваш запрыгнул в окружение гвардейцев, вот они пронзили его тело алебардами, вот из всех гвардейцев потекла ручейками Вита в сторону ваша, восстанавливая его раны на глазах охуевающего подкрепления. Как-то внезапно, наше время пребывания в этом мире закончилось. Тут мы сами виноваты, я забил хер на заметание следов и действовал последовательно, неудивительно, что уже на 5-м особняке нас вычислили. И стоило всех разогнать спать, как революционная дружина стала ломиться в забор. Больше нам здесь делать было нечего, все сыты, восстановились, разобрались с мутациями, наполнили батареи эфиром. Можно вернуться в промежуток, найти Сильфа. Теперь я кровно заинтересован в этом, учитывая, что я сделал со своим духом, заодно наказать одну очень хитрую суку. Поэтому ваш вновь обнял меня, и мы исчезли в черной дымке. Переход в промежуток не прошел гладко, мы вышли в пустом алькове, когда-то здесь жила сестра, но она достигла Тургора и ушла на поверхность, а альков остался. В алькове еле-еле теплился цвет, и когда он уйдет, альков сольется с промежутком, потеряв окончательно определенность. Но главная проблема была в недородке, который решил здесь поселиться и сейчас следил за событиями по ту сторону двери, что разместилось в полу, словно озеро. У недородка были голубые рыбьи глаза, впалый нос острые, как у пираньи зубы, а одет он был в готический прикид с крестом на пузе и торчащими перьями на плечах. Прежде, чем недородок успел свои когти насытить пурпуром, я вскинул руку, выпустил лазурь и создал контур кинетического импульса. Слава тишине, в алькове была атмосфера, и она успешно передала импульс недородку, разорвав ему часть головы, обнажая лазурь, что была в ней. Но я зря волновался, ваш одновременно с взмахом моей руки устремился к недородку, и когда мой импульс его достиг, уже отрубил недородку две руки. Ваш изменился, обильное питание насытило его золотом, раньше в темном облаке, напоминающим очертаниями человека, было видно скопление звездочек из лазури. Сейчас же, были видны целые созвездия желтых звезд. Я тоже осмотрел себя, я боялся, что с реактором стану невероятно могущественным существом в промежутке. Но не тут-то было. Реактор сейчас выглядел, как закрытый цветок лотоса, и ничего не излучал и цвет не создавал. Одни загадки с этим промежутком. Я подошел к двери, за которой следил недородок, и заглянул туда. За дверью было школьное здание, вид сверху, газончик и рыжий школьник, идущий по нему. Школьник поднял черную тетрадь и отряхнул ее от капель воды. И тут я понял, что школьник не был рыжим, его волосы и глаза были насыщены пурпуром. Эпоху я определил уровня 19-20 века, но хоть другие миры меня и манили, были дела важнее, да и цвета в двери было мало. Первым делом стал вопрос передвижения. Создавать заново паука мне было банально жлобно, передвигаться так, тоже не выход. Хоть во мне сейчас и была лазурь, но проблема была в моем эфирном теле. Вот у ваши цепи распространялись по его ногам, он наполнял их лазурью и быстро бегал. А вот я из ног убрал цепи, оставив лишь подключение к внешним контурам, которые не работали в промежутке. В общем, я решил создать себе крылья, благо у меня была в подчинении муха Цокотуха, и я представлял, что конкретно ваять. Созданные за спиной крылья из лазури позволили мне передвигаться наравне с вашим, но в маневренности я проигрывал и открывал слишком большую площадь для атаки. Вы спросите, зачем мне быстро перемещаться, если в промежутке не существует расстояния? Его не существует в промежутке, а вот в алькове оно есть. И если быть откровенным, то мне просто привычно быть подвижным, а не чувствовать себя носорогом под бутератом. Так мы начали поиски, локализовали Альков Киа и начали пробивать соседние пространства, наполненные волей. Рано или поздно мы должны были наткнуться на нужный нам сад. Но первый сад, на который мы наткнулись, был сад, где на нас организовали засаду. Из интереса и общего развития я решил поискать дверь, через которую мы сбежали. Но так ничего не удалось найти, так как промежуток, утрачивая наблюдателей, перестает существовать. Оставалось искать островки определенности и постоянности. Чудес в жизни не бывает, поэтому только на 44-м мы нашли искомое. О, тьма, что случилось с этим местом? Я его не узнаю. Да, зрелище не самое приятное, будем надеяться, что жив еще твой сильф. Альков обладал основанием в форме неправильного многоугольника. Нижняя часть алькова представляла из себя насыпь из песка, а вот верхняя представляла из себя песчаную пустыню, в которой кто-то натыкал сухих, серых деревьев и черных кустов. Общее ощущение запустения усиливалось от ветра, что разносил по поверхности серый и белый песок. Единственное место, где теплилась жизнь, был центр алькова, что представляло из себя высохшее озеро неправильной формы с островом посредине. На острове росло высокое, но умирающее дерево. Оно было наполнено почти всеми цветами, по стволу проходили жилки золота с серебром, среди ветвей виднелся янтарь, изумруд и сирень. Не хватало только пурпура и лазури, но немного лазури было на дне высохшего озера, куда доставала корневая система дерева. Сильфа мы нашли внутри дерева, ближе к верхушке он устроил себе что-то в виде гнезда, где свернулся калачиком и не отсвечивал. В нем оставалось совсем мало цвета, в основном изумруд и серебро. Сильф был худощавым мужчиной с непропорционально длинными руками и ногами, очень тонкими руками и ногами, и такими же пальцами. Все его тело было завернуто в белые лоскуты, казалось, что раньше они содержали в себе цвет, но сейчас он весь ушел. У сильфа были длинные до пояса волосы, когда-то в них жило живое серебро, но сейчас осталась только серость. Некогда прекрасное и цветущее лицо сморщилось, потрескалось и иссохло. Некогда большие глаза, полные жизни, превратились в бледные и слепые. Я коснулся его тела и начал искать его цепи, они нашлись не сразу, у него была разветвленная и сложная система, она была полна переходов, запоров и преобразователей, местами цепи были примитивными, но большую часть занимали сложные, многоуровневые цепи. Было очевидно, что он мог творить цепи наподобие меня и понимал, как их усложнять и делать эффективными, в отличие от Ваша, чьи цепи являются результатом слепого развития. Я внимательно изучил архитектуру эфирного тела сильфа, черпая опыт создания различных элементов цепи. К нашему счастью, сильф еще не превратился в пустого, у него оставалось немного изумруда в цепях и одна полная батарея с этим цветом. А значит, имеет смысл его вытаскивать отсюда и спасать. Я зачерпнул золото и нарисовал перед его лицом знак альфа. «Сильф, что же с тобой случилось?» — прошептал Ваш, касаясь его лица. «Предположу, что парочка братьев учуяли цвет и пришли забрать все, что им причитается». «Нет», — подал слабый голос сильф, словно не пользовался голосом столетия. «Это промежуток, как бы я ни старался, что бы я ни делал, цвет уходит, промежутку все мало». «Хе-хе-хе». Золото стало проникать в сильфа, его глаза загорелись золотым, от них распространились жилы на все лицо, делая его более гладким, молодым. Словно живительная влага упала на сухую глину. «Ваш, зачем ты принес дитя поверхности?» «Зачем? Его цвет не спасет мой сад. Не знаю, что там хотел Ваш сказать, но я влез перед ним. Уважаемый, мы вас ищем, как специалиста в очень тонкой области, и вы нам нужны. Поэтому вопрос, почему вы остались умирать в промежутке, а не вернулись к себе?» «Я не смог, я допустил ошибку, не рассчитал, я потратил слишком много цвета, слишком много ушло в промежуток. Когда я понял, что промежуток заберет у меня слишком много цвета, прежде чем деревья дадут плоды, я принял свою обреченность. Почему бы не пойти охотиться на недородков? Я не воин, слишком большие потери цвета, я не смог бы восполнить затраты. Почему не уйти в другой мир и там не восстановиться?» На меня посмотрели очень странно, лицо, получившее капельку жизни, продолжало трескаться и осыпаться, но при этом старалась выразить какую-то непонятную мне эмоцию. «Вы благословлены даром видеть другие двери, я лишь могу видеть двери к себе домой. Это проклятие, а не дар. Однажды выйдя из дома, я никогда не смогу вернуться назад. А я, хоть и могу вернуться домой, но мне не хватило цвета». «Понятно, Ну и славно, а то, если бы он решил тупо умереть, то спасать не имело бы смысла. А раз пациент выразил волю к жизни, значит, надо что-то придумать. Нужно собрать оставшийся цвет, а то обидно его выбрасывать. Здесь есть деревья, значит, надо создать инструменты по работе с деревом, а я собирался сэкономить на воле. Белый песок все так же податлив и послушен, только волю давай, и он готов стать для тебя чем угодно. Я создал топор, рубанок, пару стамесок и принялся мучить сухие деревья, вырезая что-то в виде термосов. Времени это заняло немало, но промежуток не мог забрать мой цвет, так что беспокоиться стоит только о нападениях и сильфе, но кажется, я был прав. Чем меньше у тебя остается цвета, тем медленнее он тебя покидает. К тому же, сильф сам замедлил его потерю, сведя свою деятельность к минимуму. Ваш, понаблюдав за моими действиями, тоже присоединился к рукоделию. Дальше, мы вскрыли главное дерево и начали из него забирать цвет. Дерево сопротивлялось и даже попыталось стегануть нас ветвями, но получив по особо ретивым веткам топором, быстро успокоилась и смирилась с потерей цвета. Термосов не хватило на первый заход, поэтому пришлось посидеть и еще сделать. В итоге получилось 43 баночки, заполненные цветом, и стенки уже стали проращивать лимфу в нерву или как там говорил ваш. Но у меня был инвентарь, куда я мог поместить все это без дальнейшей потери цвета. Следом в инвентарь я решил добавить сильфа. Шилоп отлично переносит такие перемещения, чем сильф хуже. Заберите семена, я их прятал под собой, проронил сильф, стоило его вытащить из его гнезда. Пришлось обыскивать, и тут захотелось себя пнуть и выпороть. Под сильфом скрывались не только семена в мешочке, но и целый набор различных инструментов садовника, включая пару топоров и пилу. Также была целая коллекция разнообразных свирелей. Оставлять мужчину без его коллекции – кощунство. Сгребаем все, что нашел к себе в инвентарь. Пока я этим занимался, ваш держал на руках сильфа. Все, отдавай мне, я его спрячу. Он не пострадает? Не знаю, поглядим. Все равно у нас нет другого выхода. Я аккуратно принял на руки сильфа. Казалось, что он ничего не весит, и объединив ячейки инвентаря, поместил его внутрь. Стоило спрятать сильфа, как ольков начало трясти, и он начал разрушаться, осыпаться, покрываться трещинами. Нас спасли мои крылья, что подняли высоко вверх, за пределы пространства алькова. Ваш ухватился за мои ноги, и я поднял нас обоих. После обрушения алькова остался небольшой бережок озера и одиноко торчащее дерево. Мда, вот оно как, хм, выходит, что альковы что-то вроде барьеров. Когда убираешь сердце, то барьер разрушается. Тогда почему Тринити не сообщает, что я вошел или покинул барьер? Может, потому, что это не совсем барьер, а пространство, созданное волей. Когда барьер подразумевает существование дополнительного слоя пространства в уже существующем пространстве, то есть спящий промежуток, это не совсем пустота, просто неопределенность. И когда мы не наблюдаем неопределенность, то она засыпает, чтобы вновь пробудиться от нашего присутствия. Скорее всего, это происходит из-за того, что у нас есть воля, вот она и создает вокруг нас зону определенности. Не будь воли, нас бы поглотил промежуток. Но даже так, мы можем наблюдать лишь количество и качество вещества, без формы или свойств. Поэтому нам так легко из него создать, и создать мы можем любые условия, пока есть энергия. А энергией создания служит свет, что приходит снизу и падает сверху. Тогда откуда здесь вещество? Все больше загадок приносит этот промежуток. Так, наша Вселенная – это определенное количество материи, что обрела форму согласно закону, который внедрил Демиург, и воля этот закон поддерживает в нерушимом состоянии. Хм, интересно, выходит, что спящий – это свалка материи, или чей-то склад, или еще что-то, выходит, что мы мыши, забравшиеся в элеватор с зерном. Тогда надо быстро сделать наши дела и валить отсюда, пока кому-то не понадобилась материя, что здесь хранится, для создания себе уютненькой вселенной. Наследник, как у тебя получается так долго думать и не упустить ни одной мысли наружу? Дисциплина сознания, ваш, ты тоже так можешь. Мэ, не очень надо. Что дальше делаем? Я смотрю, вашу надо выдать стимул в сраку, чтобы он начал развиваться. Ему тут предлагают научить чему-то новому и невероятному, причем даром, а он мыкает. Пойдем, навестим нашу сестренку, которая считает себя умнее всех и уже пару раз пыталась нас кончить. Ты собираешься вырвать ей все сердца и выпить весь ее цвет? Нет, ваш, она откусила от меня кусочек души, так что в ответ я сожру ее душу целиком. Я не был мастером скрытного проникновения, тихого шага и всего прочего с этим связанным. Я даже банальный замок не мог взломать на школьном ящичке. Компенсировалось это просто моим крысиным рейхом, пауками шилопригнусом цокотухи. Силен я был в наблюдении и сборе информации, различных методиках слежки, допросах и немного понимал в гриме. Так что Вальков я влетал, как говорится, с ноги. Все равно, как ни прячься, тебя почувствуют. Месть была проста и банальна, если без выдумки ее убить, то сука легко отделается. Поэтому у Мсти родился гениальный план. Шаг первый, я вливаю в нее достаточно золота, чтобы я стал для нее центром мироздания. Шаг второй, мы с вашим выносим ее на поверхность. Шаг третий, я показываю ей мир полный цвета и восхитительной музыки. Шаг четвертый, я вырываю ей сердце, чтобы она не смогла вернуться обратно. Шаг пятый, ваш держит ее за руки, а я, злобно хохоча, пинком ноги в живот выбрасываю обратно в промежуток, где она проведет вечность, познавая серость, впадая в отчаяние и осознавая, что никогда больше не увидит поверхности, а за-за-за, что может пойти не так, например, появится брат, тогда придется отступить и свершить месть позже, надеясь, что брат вырвет ей сердце, обнаружив в нем золото. Поэтому ваш тратит лазурь, и мы одним прыжком от края алькова оказываемся у ванночки сестрюли. А девка ушла, уже все золото выпила из паука, пока нас не было. Будем надеяться, что брат далеко, раз она на такое решилась, и не сразу отзовется на ее крик. Стоило подойти вплотную, как наркоманка разлепила свои, полные пурпура, очи и посмотрела на нас. Опять вы потеряли. А да, мы. Я воткнул в ее тело две свои руки и пустил по цепям золото, разливая его по телу сестрюли, лил не жалея, продолжая шариться во внутренностях, в поисках ее сердца. Есть, нашел, в области почек. Я заставлю тебя визжать от моей любви, сучка. Проговорил я с максимальной желчью и ненавистью. Червь, только и успела выкрикнуть Киа, прежде чем изогнуться от нахлынувшего наслаждения. В этот самый момент я почувствовал сильную мужскую руку, 14 дамблдоров из 10, что легка ко мне на плечо и нежно сдавило. Мне показалось, что неумолимый ход времени замер в ожидании нагрянувшего пиздеца. Мой анус сжался настолько, что еще чуть-чуть и он сожмет два атома водорода, начав реакцию синтеза. Мои вены и артерии заполнил раскаленный адреналин, выжигая все, включая здравый смысл. Сердце билось настолько быстро, что смогло разорвать временный континуум. Я медленно повернул голову через плечо. «Здравствуй, Гарри, я к тебе». Позади меня стоял мужчина, нет, не так, мужик, рыжий, с кудрявой шевелюрой, короткой бородой, волосатой грудью, в белой рубахе, леопардовой сутенерской шубе, черных кожаных штанах, казаках и бляхой с веселым Роджером на полпуза. И ему чертовски шли клубные очки с ибицы. «А, вы, простите, кто?» Только и выдавил из себя, пытаясь взять под контроль тело. «Понимаешь, Гарри», — мужик говорил громким, хриплым басом, «если ты украдешь 1100 фунтов у сербской мафии, тебе пизда. Если ты решишь поиграть с антиматерией, то тебе пиздец. Если ты решил поиграться с фундаментальными законами природы, к тебе придет писец. Если его будет мало, то придет мохнатый писец, после него полный писец. Если будет мало, то придет писец по кличке Толстый Тони». Но мужик поднял палец, грозя им промежутку, когда всего этого, включая полнейшую кромешную пиздень, становится мало для олицетворения положения, в котором ты оказался, к тебе прихожу я. Мужик гордо ткнул себя большим пальцем в грудь. Джигурда. Никита Борисович, может, не надо? Надо, Гарри, надо. И ткнул пальцем в сторону. А там из земли, медленно вздымаясь, словно увязла в киселе, показалась туша исполинского размера, что на брата отзывалась. И как только такая исполина здесь оказалась за столько короткий срок, я лишь тяжело вздохнул. Еще немного, еще чуть-чуть, тихо затянул я. Последний бой, он трудный самый. Вот это правильный настрой, а то прошлый попаданец себе вены вдоль вскрыл, облил себя авиационным топливом и поджег, когда я к нему пришел. Стоило Джигурде отпустить мое плечо, как поток времени вновь обрел ход, вместе с временем вернулся и мой контроль над телом. К сожалению, туша брата пришла в движение тоже. Знаете, у чего есть 5 крыльев и 7 лап? Правильно, у пятикрылого семилапа, и спасибо Джигурде, что не семихуя. Червь был огромной змеей с 7 лапами и 5 крыльями, что хаотично были разбросаны по всему его телу. Само тело оканчивалось слепой пастью червя, в которой было множество острых зубов. «Спасибо, что хоть не, а нет, все нормально, из пасти извергается какая-то кислотная струя, заливая все вокруг, все нормально. Теперь верю, что пришел Джигурда. Самообладание плюс 8. Отлично, теперь нужен план». Я вырвал из тела сестры руку и создал барьер, охватив им себя и сестру. Я продолжил приводить свое тело в порядок, не забывая накачивать золотом сестру. Ее сердце наполнилось на четверть, а наша наркоманка уже потеряла связь с промежутком и была неизвестно где. Ее тело просто обмякло у меня на руках, а глаза заполнились золотом, излишки стекали в виде капель слез. Я наполнил сердце золотом и забросил сестру в инвентарь, раз подвернулась такая возможность. Пускай с Сильфом полежит в обнимку. План, план, нужен план. Если это был бы конец, то Джигурда не пришел бы, значит, можно выбраться, но только как? План, нужен план. Я поводил в ванночке сестрюне рукой, и тут у меня родилась идея. Ведь если ты находишься в безумной петле, что затягивает на тебе погибель, то выбраться можно только за счет еще более безумного и рискованного плана. Я зачерпнул цвет из ладьи сестры и придал ему форму контура. Цвет перешел в импульс кинетической энергии. Отлично. Что же, братюня, сыграем. Барьер опустился, и я знал, что мне надо делать. Ваш, мне нужно ровно 2 минуты, свяжи его боем и крутись, как хочешь, но дай мне эти 2 минуты. Мы завалим эту гниду. Насле. Пошел. Ваш сорвался с места, он создал что-то в виде лука, начав обстреливать лазурью червя. Когда тот сосредоточился на Ваше, Ваш начал свой танец клинков, стараясь пробить толстую шкуру брата. Тот же пытался извернуться, схватить его лапы или обдать струей жидкости из пасти. Но у меня не было времени рассматривать выпады, пируэты, контратаки. Верю, там Ваш прошелся по лезвию меча смерти. Передо мной стояла другая задача. Левой рукой я зачерпнул лазурь и начал формировать 4 контура преобразования кинетической энергии. Словно 4 лепестка винта, выросли контуры из центра, в широкой части капли образовалось пересечение лучей и отрезков, что задавали векторы и усилия. Сам лепесток заполнился корректирующими преобразованиями, следом за первым симметрично заполнялись остальные 4 лепестка. Правой рукой я зачерпнул пурпур. Из него я создал 8 треугольников, в каждый из которых был помещено 12 квадратов. Каждый последующий наклонялся на 12 градусов относительно предыдущего, образуя спираль. Треугольники были разного размера, но все они были соединены отрезками, что заполнялись компенсирующими преобразованиями. Вокруг этого построения я создал огромный круг, что вытягивал цвет из всего алькова, чтобы подпитывать композицию. Сам круг был расчерчен преобразователями и переходниками для соединения всех контуров в 1 контур преобразования колоссального количества энергии. Я в своей жизни впервые держу и контролирую столько цвета одновременно. Я настолько был сосредоточен на процессе, что заботливая Тринити высветила шкалу концентрации, которая уходила в трубу с каждым новым штрихом. Ваш, время. Ваш выронил свои клинки, вложил в прыжок побольше лазури и изогнутой дугой улетел в мою сторону, где вцепился в меня руками и ногами. Видать, хоть что-то понимает в заклинаниях и осознал, что я творю. Я же совмещал все контуры в одно единое заклинание, чтобы я еще раз такое создавал в своей жизни. Когда все контуры сошлись, червь уже одним могучим броском летел к нам, я навел центр контура прямо ему в пасть, в качестве завершающего штриха я добавил туда воли. Умри, червь. Я навел 2 пальца на центр контура и сделал воображаемый выстрел. Воля минус 7.